В былые дни традиционные состязания летателей, трехдневный фестиваль с играми и гуляньями, где ставкой была лишь честь, проходили на Эйри, но с введением 7 лет назад системы вызовов возникла необходимость перенести их на более крупный и доступный всем остров. Было решено из года в год проводить их в разных местах, и теперь за привилегию устроить состязание на своем острове между правителями за столом переговоров разгорались нешуточные сражения. Неудивительно, ведь летатели по-прежнему представлялись бескрылым романтичными искателями приключений, а поистине красочные, динамичные поединки между ними привлекали на остров, где проходили состязания, толпы болельщиков с грудами звенящих железных монет. В этом году состязания проводились на Скалне, средних размеров острове на северо-востоке от Малого Шотана. Гонец принес известие, что снаряженный правителем Сиатута корабль ожидает Сину и студентов деревянных крыльев у пирса единственного маленького порта острова. Отплытие с вечерним отливом. «Пустишься в путь в темноте, неприятностей не оберешься», — заметила Сина, усаживаясь за завтраком рядом с Марис. Кер тут же поднял глаза от тарелки и со всей серьезностью заявил: «Зато нам будет сопутствовать отлив». Сина, окинув его недовольным взглядом здорового глаза, поинтересовалась: «А ты хорошо разбираешься в парусниках?» «Да. Мой старший брат Рек, капитан большого трехмачтового торгового судна. Другой брат тоже моряк, хотя и плавает пока лишь на пароме. Прежде чем поступить в деревянные крылья, я думал тоже стать моряком. Моряк — это почти летатель». Сина поежилась и громко, чтобы слышали все, сказала: «По-моему, управлять парусным судном — тоже, что летать с непомерно тяжелым грузом, да еще и вслепую». Студенты залились радостным смехом, а Керр, покраснев, уставился в тарелку. Марис, пытаясь не рассмеяться со всеми, с симпатией посмотрела на Сину. Та, хоть и немало прожила, уже не отрываясь от земли, сохранила присущий всем летателям суеверный страх перед морскими путешествиями. «Сколько дней мы будем в пути?» – поинтересовалась Марис. «Говорят, что если ветры будут к нам благосклонны, то 3 дня. Если, конечно, не утонем раньше». Сина пристально взглянула на Марис. «А когда ты вылетаешь на Скалне?» «Сегодня, часа через 1,5». «Замечательно». Сина, протянув руку, дотронулась до ладони Марис. «Тогда тонуть всем не обязательно. У нас же есть 2 пары крыльев. Неразумно брать их вместе с собой в лодку и...» «Не в лодку, а на корабль», — поправил ее Кер. «Безразлично, где мы можем их утопить. Не лучше ли воспользоваться ими? Марис, прихватишь с собой 2? Марис оглядела внезапно притихших студентов. Ни одной поднятой ложки, ни единого жующего рта. Все напряженно ожидают ее ответа. «Великолепная идея», — Марис улыбнулась. «И крылья сбережем, и длительный полет пойдет студентам на пользу. Я возьму с собой Среллу и...» Марис замолчала, делая нелегкий выбор. За 2 стола от нее, положив ложку, поднялся Вэл. «И меня». Встретившись с ним глазами, Марис сказала: «Среллу и Шера и Лилия. Им такой полет принесет пользы больше, чем другим». «Тогда я останусь с Вэлом», — едва слышно промолвила Срелла. «И я бы предпочел путешествовать с Лия», — добавил Шер. «Полетят Срелла и Вэл, и хватит дискуссий», — отчеканила Сина. «Если мы все сгинем в морской пучине, то у этих 2 гораздо больше шансов завоевать крылья и увековечить таким образом нашу безвременную кончину». Отодвинув от себя тарелку, она встала. «Мне пора. Предстоит нелегкий разговор с нашим патроном, правителем Сиатута. Увидимся через 1 час перед вашим отлетом на Скалне». Марис по-прежнему смотрела на Вэлла. Тот, чуть заметно улыбнувшись, поднялся и направился вслед за Синой. Срелла тоже двинулась к выходу. Марис поняла, что к ней обращается Кер. Встряхнув головой, она с улыбкой взглянула на него. «Извини, я прослушала тебя». «Путешествие на Скалне морем вовсе не так опасно, как думает Сина», — повторил Кер. «Мы пройдем лишь несколько миль в открытом море от Малого Шотана до Скални, а остальной путь проделаем вдоль побережья, постоянно видя землю. Да и корабли вовсе не хрупкие скорлупки, я знаю, о чем говорю». «Конечно», — согласилась Марис. «Видишь ли, Сина мыслит как летатель. Оно и понятно, ведь после свободных полетов в небе не просто верить свою жизнь парусам и веслам. Задумчиво пожевав нижнюю губу, Керр неуверенно сказал: «Я вроде понимаю, но если все летатели так думают, то они многого не знают. Море вовсе не так опасно, как полагает Сина». Довольный своим заключением, он вновь принялся за еду. А Марис, механически орудуя ложкой, погрузилась в раздумья. Как ни досадно, но Керр, пожалуй, прав. Мышление летателей весьма ограничено, и обо всем они судят с высоты своего положения. Но отношение Вэлла к летателям отчасти, может, и справедливое. Ей было не по душе. Получалось, что двойственность ее нынешнего положения, летателя и наставника Бескрылых, беспокоит ее больше, чем она бы того хотела. Покончив с завтраком, Марис отправилась на поиски Среллы и Вэлла. Студентов не оказалось ни в их комнатах, ни в общих помещениях Академии, и никто не знал, куда они подевались. Марис бродила по темным сырым коридорам, пока окончательно не заблудилась. Она уже решила позвать на помощь, но неожиданно, услышав отдаленные голоса, повернула направо и увидела Среллу и Вэлла. Потому как близко они сидели друг к другу в небольшой нише с окном на океан, как вполголоса беседовали, чувствовалось, что разговор у них сугубо личный. «Я повсюду ищу вас», — выпалила Марис. Срелла тут же соскочила на пол и спросила: «Ага, в чем дело?» «Ну, если вы не забыли, мы с вами сегодня летим на Скалне. Летим налегке. Соберите личные вещи и отдайте Сине. Она доставит их морем. Часа на сборы хватит?» «Я буду готова через минуту». Бесхитростная улыбка на лице Среллы мгновенно охладила гнев Марис. «Ты даже не представляешь, Марис, как я счастлива от того, что в полет с собой ты берешь именно меня». Лицо девочки вспыхнуло, и, шагнув вперед, она обняла Марис. «Думаю, что представляю». Марис положила руки ей на плечи. «А теперь иди к себе и собирайся». Срелла, махнув на прощание Вэллу, ушла. Марис повернулась. Вэлл стоял и, ласково улыбаясь, смотрел на туннель, где скрылась Срелла. Марис внезапно осознала, что впервые видит его искреннюю улыбку. Он перевел взгляд на Марис, и мгновенно в уголках его рта появились складки, улыбка превратилась в защитную маску. «Как понимаешь, я не благодарю тебя за то, что лечу с тобой», — сказал он. «Вэлл, нам предстоит долгий совместный полет. Мы вовсе не обязаны нравиться друг другу, но будь хотя бы вежлив и не дразни меня, ты будешь паковать свои вещи». «А я их и не распаковывал, отдам синий мешок, да повешу на пояс нож, единственную мою ценность, и в путь». Поколебавшись, он добавил: «Не волнуйся, я не буду беспокоить тебя на Скалне. Как только приземлимся, подыщу себе квартиру. Надеюсь, ты довольна?» «Вэлл», — начала Марис, но он уже отвернулся и отрешенно смотрел через окошко на плывущие по небу облака. Перед отлетом Марис, Среллы и Вэлла Сина вывела на смотровую площадку всех студентов. Парни и девушки шутили, смеялись, дурашливо состязались за право помочь Марис и Срелле с крыльями. Смех студентов был таким беззаботным, что Марис, заразившись всеобщим весельем, впервые пожелала быстрее оказаться в пестрой галдящей толпе на состязаниях. «Отпустите их, отпустите!» – шутливо кричала Сина. «Вместе с вами на крыльях они не взлетят». «А жаль», — пробормотал Керр, утирая покрасневший на ветру нос. «У вас еще будет шанс полетать», — сказала Срелла, желая подбодрить остающихся. «Никто вам и не завидует», — поспешно вставила Лиа. «Хотя вы и лучшие из всех нас», — добавил Шер. «Пусть летят». Сина обняла одной рукой Лиа, другой Шера. «Пожелаем им доброго пути. До встречи на Скалне». Марис повернулась к Срелле и увидела, что девочка напряженно ждет ее сигнала к взлету. Она вспомнила нетерпение, охватывавшее ее перед первыми в жизни полетами, и, мягко коснувшись плеча Среллы, сказала: «О фигурах высшего пилотажа до состязаний забудь. Сейчас сконцентрируйся на плавном прямолинейном полете. Он покажется тебе непривычно долгим, но не беспокойся, твоих сил и умения хватит на благополучный полет вдвое длиннее предстоящего. Только расслабься и верь в себя. Я полечу совсем рядом, но уверена, моя помощь тебе не понадобится». «Спасибо, Марис, я сделаю все, что в моих силах». Морис кивнула и подала сигнал к отлету. Дэймон и Лиан расправили сегмент за сегментом ее крылья и натянули серебристую ткань. Морис подошла к обрыву, прыгнула и под хор голосов, желающих ей доброго пути, поднялась в холодное, слегка пахнущее прошедшим дождем небо. Через минуту, паря над Академией, она поймала себя на мысли, что придирчиво, точно судья на состязаниях, наблюдает за взлетом Среллы. Несомненно, та за последние дни значительно улучшила технику полета. Детская неуклюжесть движений пропала, и она, не колеблясь, прыгнула со скалы и тут же, отыскав нужный ветер, начала быстрый подъем. «Даже не верится, что твои крылья пока деревянные», — одобрительно прокричала Морис. Они закружили в небе, с нетерпением поджидая Вэлла. Пока все занимались приготовлениями, он с отрешенным видом стоял в стороне, прислонившись спиной к двери. Крылья, без посторонней помощи, уже были надеты на руки. Теперь он, спокойно пройдя сквозь толпу студентов, встал в футе от края скалы. Расправил по три первых сегмента на обоих крыльях, но, не закрепив их, сжал ладонями кожаные петли. К Вэллу, намереваясь помочь, подошел Дэймон, но он выдал ему очередную колкость, и тот поспешно отбежал. Вэлл рассмеялся и прыгнул со скалы. Срелла затрепетала в воздухе, ее крылья закачались. До Морис донеслись снизу чьи-то крики, проклятия. Вэлл, подобно ныряльщику, падал головой вниз, 20 футов, 40. Неожиданно его падение прервалось, невесть откуда появившиеся крылья заблестели серебром, наполнились воздухом, и Вэлл, подхваченный ветром, стремительно понесся над пенными барашками волн. Морис услышала его победный раскатистый смех. Срелла, по-прежнему неотрывно наблюдая за его полетом, неуклонно теряла высоту. Морис поспешно выкрикнула ей команды, и она, опомнившись, слегка подняла левое крыло. Ветер понес ее к форту, и там она, попав в устойчивый восходящий поток от нагретых солнцем скал, начала набирать высоту. Сина, ругая Вэлла, на чем свет стоит, в ярости потрясала клюкой, студенты же разразились бурей восторженных аплодисментов, но тот, не обращая ни на кого внимания, поднимался все выше и выше. Через минуту он оказался над Морис и направился в сторону Большого Шотана. Морис последовала за ним. Подлетев к Вэллу так близко, как только осмелилась, выше, чуть позади и справа, она принялась проклинать его, заимствуя ругательство из богатого лексикона Сины. Вэлл беззлобно рассмеялся. «Твой трюк был опасен, бесполезен и глуп», — кричала Морис. «Если бы заел хоть один шарнир, ты бы разбился насмерть». «Это мой риск», — весело крикнул он в ответ. «Я исполнил трюк не хуже самого ворона». «Ворон был дураком. И к тому же его давно нет в живых. Да и при чем здесь ворон?» «Твой брат пел о нем». Вэлл, искусно переместив центр тяжести, резко ушел в сторону и вниз. Беседа прервалась. Не видя смысла в преследовании, Морис огляделась. Бледная, как полотно Срелла, неуверенно летела в нескольких сотнях ярдов ниже. Морис подлетела к ней, и девочка закричала. «Что случилось? Я чуть не умерла от страха». Вэлл продемонстрировал нам сложный акробатический трюк. Когда-то такой же трюк проделывал летатель по имени Ворон. «Трюк?» Срелла помолчала, лицо ее постепенно порозовело. «А я решила, что его кто-то столкнул, но это было здорово. Безумный трюк!» Морис стала не по себе от того, что Срелла хотя бы на минуту допустила, будто один из студентов деревянных крыльев толкнул Вэлла с обрыва на верную смерть. «Вэлл пагубно влияет на девочку», — решила она. Как и предполагала Морис, полет к скалне оказался нетрудным и даже скучным. Однако она об этом не жалела. Они со Среллой летели рядом. Вэлл же, видимо, предпочитая им компанию буревестников, впереди и много выше. Устойчивые попутные ветры сами несли их к цели. Они пролетели вдоль береговой линии Большого Шотана. Вода бухты пестрела разноцветными полосками кораблей, шхун и лодок. Рыбаки, пользуясь спокойной погодой, вывели в залив свой многочисленный флот. Город штормов с воздуха казался все таким же огромным. Срелла попыталась сосчитать мельницы, но дошла лишь до цифры 30, а город уже остался позади. Ближе к закату, в открытом море между Малым Шотаном и Скални, они увидели Сциллу. Ее длинная шея торчала из голубовато-зеленой воды, ряд мощных плавников бороздил воду у самой поверхности. Срелла была в восторге, много раз она слышала о Сциллах, но воочию видела чудовище впервые. Скални они достигли уже в сумерках. Сделав круг над посадочной площадкой, они различили на берегу десятки человеческих фигур, направляющих запоздалых летателей зажженными фонариками на длинных шестах. Недалеко от гостеприимных огней светилось маленькое пристанище летателей, таверна и гостиница одновременно. Марис подумала, что с каждым годом пирушки начинаются все раньше. Стремясь блеснуть перед Среллой мастерством, Марис перестаралась и приземлилась на локти и колени. Поднимаясь и вытряхивая из волос песок, она услышала глухой удар о землю поблизости и с облегчением поняла, что слишком занятая собственным приземлением девочка вряд ли обратила внимание на неуклюжую посадку учителя. Сразу же отовсюду раздались приветственные возгласы и пожелания, к ним потянулись десятки нетерпеливых рук. «Можно я помогу тебе, летатель? Пожалуйста, разреши мне». Марис пожала чью-то сильную руку и всмотрелась в возбужденное лицо ее обладателя, взлохмаченного светловолосого паренька. Несомненно, этим вечером он вышел на берег, чтобы оказаться поближе к людям из легенд и песен, летателям, и дрожит, скорее всего, не от холода, а от радостного предвкушения состязаний, которые пройдут на его родном острове. Пока он помогал ей, а другой паренек Срелли, раздался шелест крыльев и глухой шлепок о песок. Марис поспешно взглянула на приземлившегося Вэлла. Потеряв его из виду в сумерках, они полагали, что он давно уже приземлился. Вэлл неловко поднялся на ноги, и к нему тут же подбежали две девчушки. «Мы поможем тебе, летатель». Их руки оказались на его плечах. «Мы поможем! Прочь отсюда!» – злобно выкрикнул он. Девочки, опешив, шарахнулись в стороны. Даже Марис удивилась. Вэлл всегда был невозмутим. Внезапные вспышки ярости не свойственны ему. «Мы только хотели помочь тебе с крыльями, летатель», — сказала та, что посмелей. «Разве у вас нет гордости?» — спросил их Вэлл, снимая крылья самостоятельно. «Не знаете лучшего занятия, чем подлизываться к летателям, которые взирают на вас точно на куски грязи? Кто ваши родители? Кожевенники, летатель? Так отправляйтесь к ним и учитесь дубить кожу. Это гораздо почетнее, чем прислуживать летателям». Вэлл, отвернувшись, начал аккуратно складывать крылья. Марис и Срелла, стоявшие неподалеку, удивленно переглянулись. «Вот, держи». Помогавший Марис паренек протянул ей тщательно сложенные крылья. Она внезапно смутилась, покопалась в кармане и протянула ему железную монету. Прежде она никогда не платила бескрылым за помощь, но слова Вэлла, видимо, задели в ее душе чувствительную струнку. Паренек со смехом отказался от денег. «Разве ты не знаешь?» – спросил он. «Чего?» «Коснувшемуся крыльев летателя сопутствует удача». Он отошел и тут же затерялся в толпе сверстников. Марис обратила внимание на то, что на берегу полным-полно подростков. Они освещали посадочную площадку, играли в песке, возбужденно переговаривались, ожидая случая прикоснуться к крыльям летателя. Глядя на них, Марис почему-то с печалью подумала, есть ли на острове хотя бы один ребенок, не преклоняющийся перед летателями. А может, есть и такие, кто зол на летателей и считает, что они узурпировали небо гавани ветров? «Позволь отнести твои крылья, летатель», — послышалось рядом. Марис подняла глаза. Вэлл, как обычно, дразнит ее. «Послушай», — начала Марис. «Вот, держи», — сказал он уже нормальным тоном, протягивая ей крылья Академии, на которых прилетел сюда. «Уверен, у тебя они будут в большей сохранности, чем у меня». Она взяла крылья и, неловко держа в каждой руке по паре, спросила. «Куда ты направишься?» «Остров большой. Там город, здесь город, в них таверна другая. У меня есть немного железных денег, так что без крыши над головой не останусь». Марис, поколебавшись, предложила: «Если хочешь, можешь разделить со мной Израэла и комнату в домике летателей». «Неужели? Представляешь, какая интересная жизнь в таком случае нас ожидает? Забава выйдет почище, чем мой сегодняшний взлет». Марис нахмурилась. «Не думай, что я забыла о твоей дурацкой выходке. Срелла до того испугалась за тебя, что едва не упала. Знай я, мне уже приходилось слышать подобные проповеди. Извини, мне пора». Вэл повернулся и, засунув руки глубоко в карманы, зашагал вдоль берега. Марис услышала, как Срелла, смеясь, восторженно делится с подростками впечатлениями о своем первом дальнем полете. Когда Марис подошла, она замолчала и схватила ее за руку. «Ну, как я летела, скажи?» «Похоже, ты напрашиваешься на комплимент. Что ж, сегодня ты летела так, будто родилась с крыльями». «Спасибо», — смущенно пробормотала девочка. Затем, улыбаясь, воскликнула: «Полет был таким удивительным. Теперь у меня в жизни лишь одно единственное желание — летать каждый день». «Я понимаю твои чувства», — сказала Марис, — «но сейчас нам не помешает отдохнуть. Пойдем к летателям, посидим у очага, да поговорим с теми, кто уже прибыл». Марис повернулась, намереваясь идти, но Срелла потянула ее за руку. Марис удивленно взглянула на девочку, затем поняла. Бескрылая от рождения, Срелла, наслушавшись рассказов Вэлла о злобных летателях, волнуется, не зная, какой прием ее ожидает. «Если не хочешь идти со мной, можешь сразу лететь обратно», — сказала Марис. «И помни, рано или поздно тебе все равно предстоит встреча с летателями». Срелла робко кивнула, и они направились по усыпанному галькой пологому берегу к обители летателей. Летатели разместились в крошечном двухэтажном домике из мягкого белого камня. В ярко освещенном и согреваемом открытым очагом общем зале было шумно, душно и тесно. У входа Марис осмотрелась, но, не заметив ни одного знакомого лица, повесила крылья на крюки вдоль стены и вместе со Среллой прошла в комнату. Бородатый толстяк средних лет, помешивая что-то в висящем над огнем громадном котле, громогласно проклинал нерадивого повара, загубившего блюдо. Марис уже прошла мимо, но что-то знакомое в облике толстяка заставила ее остановиться. С ужасом она узнала его. Гард. Но до чего постаревший и растолстевший. Она направилась было к старому знакомому, но кто-то легко тронул ее сзади за плечо. Марис обернулась. Шалли. И, заметив ее выпирающий живот, добавила: «Я не надеялась встретить тебя здесь. Прошел слух, что ты бере...» Ладошка Шалли мягко прикрыла ей губы. «Корм и так мне все уши прожужжал моей беременностью, не хотел даже брать меня с собой. На что я ему ответила: пусть наш будущий летатель начнет полеты еще до рождения. Но я была осторожна, летела низко, без резких поворотов и подъемов. Ужасно хотелось попасть на состязание. Корм предлагал мне добираться на скалне лодкой, летателю плыть в лодке, представляешь? Надеюсь, ты не заявишь себя на участие в поединках». «Нет, конечно. Сама понимаешь, с таким балластом я чего доброго проиграю крылья». Шалли, слегка похлопав себя по округлому животу, рассмеялась. «Меня уже назначили судьей. Я пообещала Корму, что после состязаний из дома ни ногой. Буду ребенку заботливой матерью, если, конечно, не возникнет критическая ситуация». Слова «критическая ситуация» пробудили в душе Марис острое чувство вины. Ведь не исключено, что носящей в чреве ребенка Шални придется лететь со срочным поручением правителя на край света лишь потому, что ее, Марис, не окажется на родном острове. Она мысленно поклялась себе, что сразу же после состязаний отправится домой и будет честно выполнять свой долг. «Шалли, познакомься, пожалуйста, с моим другом». Марис кивнула на свою спутницу. «Это Срелла, подающая самые большие надежды студентка Академии «Деревянные крылья». Мы прилетели с ней сегодня с Сиатута, и этот полет пока самый длинный в ее жизни». «О-о-о!» — Шалли слегка приподняла брови. «Срелла — это Шалли, моя землячка. Она страховала меня в воздухе, еще когда я только-только училась пользоваться крыльями». «С Стрелла и Шалли обменялись вежливыми приветствиями. Затем Шалли, придирчиво оглядев Стреллу, сказала: «Удачи тебе в состязаниях, и ты меня крайне обяжешь, если не станешь вызывать на поединок моего мужа Корма. Я с ума сойду, если он целый год будет изо дня в день шататься по дому». Шалли непринужденно улыбнулась, но Стрелла, казалось, восприняла шутку всерьез. «Я не желаю никому зла, но кто-то же должен проиграть. И мое стремление завоевать крылья такое же сильное, как у других летателей, не потерять их?» «Ну, не совсем такое же», — промотала Шалли. «Я, детка, всего лишь пошутила. Вряд ли ты в самом деле вызовешь Корма. А если и вызовешь, шансов на победу у тебя почти нет». Она взглянула в другой конец комнаты. «Извините меня, пожалуйста. Корма нашел свободную кушетку и страшно разозлится, если я не усядусь на нее в ближайшую минуту». И она, ловко маневрируя в толпе, направилась к мужу. «Так я могу?» – встревоженно спросила Стрелла. «Что? Выиграть у Корма?» Марис обеспокоенно взглянула на нее, не зная, что ответить. «Корм весьма искусный летатель», – наконец решилась она. «Он владеет крыльями почти 20 лет и не раз завоевывал призы на состязаниях. Нет, Стрелла, у него тебе не выиграть, но, поверь, это не стыдно». «А как выглядит Корм?» – спросила Стрелла, нахмурившись. «Видишь, рядом с Шали темноволосого мужчину в черном. Это и есть Корм». «Симпатичный», – заключила Стрелла. Марис рассмеялась. «О да. Когда он был помоложе, половина девушек нашего острова сходила по нему с ума и, должно быть, пролила немало горьких слез, узнав о его помолвке с Шалли». Лицо Стреллы озарила улыбка. «На моем родном острове все парни по уши влюблены в нашего летателя, Саландру. А ты тоже была влюблена в Корма?» «Нет, я его слишком хорошо знала». «Марис!» Громогласный крик из противоположного угла комнаты привлек всеобщее внимание. Он принадлежал бешено жестикулирующему Гарту. Марис улыбнулась. «Пойдем». Увлекая за собой Стреллу, она начала пробираться через толпу, кивая на ходу знакомым и не очень знакомым летателям. Гард заключил ее в богатырские объятия, затем отстранился и пристально оглядел. «А ты выглядишь усталой, Марис. Наверное, много летаешь?» «А ты, похоже, много ешь». Она похлопала его по огромному животу. «Что это у тебя? Никак собрался рожать на пару Шалли?» Гард фыркнул. «Это моя сестренка виноват. Варит на продажу эль, а я, естественно, помогаю. Дегустирую время от времени кружку-другую». «Ты, наверное, ее лучший покупатель. А бороду давно отрастил?» «Ну, месяца два назад. А с тобой мы не виделись, считай, полгода». Марис кивнула. «В последний раз, когда я была на Эйре, Дорель очень волновался за тебя. Вы, если мне не изменяет память, собирались тогда вместе выпить, но ты так и не появился». Гард помрачнел. «Ах да, я тогда заболел, и это не секрет». Он повернулся к огню и помешал ложкой в котле. «Ты не голодна? Рагу скоро сварится. Я готовлю его по рецептам южных, со специями и вином». Марис обернулась. «Слышала, Стрелла? Сегодня на ужин твое национальное блюдо. Или варево, напоминающее твое национальное блюдо». Она притянула девочку поближе. «Познакомься, это Стрелла, лучшая студентка деревянных крыльев. В этом году она обязательно отвоюет у какого-нибудь бедолаги его крылья. Стрелла – это Гард со Скални, хозяин этого заведения и к тому же мой старый друг». «И вовсе не старый», – запротестовал Гард и улыбнулся Стрелле. «А ты, Стрелла, такая же красавица, какой была Марис, пока не похудела от забот. Ты и летаешь, как она?» «Пытаюсь», – честно призналась Стрелла. «Скромность тебе к лицу», – похвалил Гард. «Ну, на скал не знают, как угощать летателя, даже если тот еще не оперился. Чего бы тебе не захотелось, только шепни, и все вмиг будет исполнено. Ты не голодна? Рагу вот-вот подоспеет. Может, пособишь мне со специями? Ведь сам-то я не южанин, и сыплю, возможно, не то и не в тех пропорциях». Он взял ее за локоть, подвел к очагу и вручил ложку. «Попробуй и откровенно выскажи свое мнение». Стрелла зачерпнула ложкой из котла, подула. Гард повернулся к Марис и указал на входную дверь. «Тебя зовут». У двери со сложенными крыльями в руках стоял Дорель и звал Марис по имени. «Иди же к нему». Гард подтолкнул ее к двери. «А с Реллу я без тебя развлеку. В конце концов, кто тут хозяин?» Марис, благодарно улыбнувшись ему, пошла через, казалось, ставшую еще более плотной толпу к двери. Дорель повесил на свободный крюк крылья, обнял ее и поцеловал в губы. Она тесно прижалась к нему и с удивлением заметила, что дрожит всем телом. А когда они разомкнули объятия, прочитала в глазах Дореля неподдельную тревогу. «Что с тобой, любовь моя? Почему ты дрожишь?» Он вгляделся в ее лицо. «Ты выглядишь очень уставшей и осунувшейся». Марис через силу улыбнулась. «Гард мне сказал то же самое, но вы оба ошибаетесь, я бодра и полна сил». «Нет, любимая, я тебя знаю давно и вижу, что сейчас ты лукавишь». Он положил ей на плечи такие знакомые нежные руки. «Расскажи мне, что случилось?» Марис вздохнула и внезапно действительно почувствовала себя смертельно уставшей. «Я сама толком не знаю», — пробормотала она. «Плохо сплю последний месяц, кошмары замучили». Дорель провел ее к уставленному снедью и вином столу у стены. «Какие именно кошмары?» — спросил он, наливая в стаканы темно-красное вино и нарезая белый, крошащийся под ножом сыр. «Кошмар всегда один и тот же. Я попадаю в штиль, падаю в воду и тону». Она откусила сыр и запила вином. «Вкусный сыр». «Еще бы, ведь он сварен на Эмберли. Надеюсь, ты не считаешь свои сны вещами?» «Нет, конечно. Однако они беспокоят меня, не дают спать. Но кошмары — это еще не все». Она замолчала. Дорель выжидательно смотрел ей в глаза. «Эти состязания», — пробормотала Марис тяжко, тяжело вздохнув. «Боюсь, что без неприятностей не обойдется». «Какие неприятности? Помнишь, когда мы виделись с тобой на Эйре, я упомянула студента воздушного дома, который морем добирается до деревянных крыльев?» «Да, помню», — Дорель отхлебнул вина. «Ну и что?» «Этот студент сейчас на Скалне готовится вызвать какого-нибудь летателя на поединок. Но он не просто студент, его зовут Вэл». Лицо Дореля осталось бесстрастным, и он переспросил. «Вэл?» «Вэл однокрылый», — пояснила Марис. Дорель нахмурился. «Вэл однокрылый», — повторил он. «Теперь понятно, чем ты удручена. Я и не предполагал, что этот негодяй осмелится снова появиться на состязаниях. Он, похоже, думает, что мы примем его с распростертыми объятиями». «Нет, он прекрасно знает, какой прием его ожидает. Его мнение о летателях отнюдь не лучше». Дорель пожал плечами. «Новость, конечно, не из приятных, но уверен, что Вэл не сможет испортить нам праздник. Просто не стоит обращать на него внимания, а уж крыльев ему не видать как собственных ушей. Ведь, насколько мне известно, за последнее время никто из летателей не потерял близких родственников». Марис откинулась на спинку стула. Дорель повторил почти слово в слово то, что она сказала в день появления Вэла в деревянных крыльях. «Дор, послушай», — тихо произнесла Марис, — «он великолепно летает. Тренировался многие годы, у него есть реальные шансы на победу. Я это знаю точно, ведь однажды он выиграл состязание в скорости даже у меня». «Ты соревновалась с ним?» «Да, в деревянных крыльях. Тогда он...» Дорель, залпом осушив стакан, со стуком поставил его на стол. «Марис». В его голосе слышалось с трудом сдерживаемое напряжение. «Уж не хочешь ли ты сказать, что обучала в Академии Вэлла, Вэлла Однокрылого? Он был таким же студентом, и Сина просила меня позаниматься с ним». «Вот как?» «Дор, я работала там не для того, чтобы помогать только любимчикам. Я занималась со всеми студентами одинаково». Дорель, выругавшись под нос, взял Марис за руку. «Пойдем отсюда, Марис. Не хотелось бы, чтобы наш разговор услышали».